Глава 13. Прощай, прощай, мисс Американский пирог. «Bye-bye, Miss American Pie» — популярная песня Джона Маклина, название и припев которой толкуют на разные лады. Мне больше всего нравится то толкование, которое дает сайт Cover.ru. Песня посвящена погибшему в автокатастрофе певцу Бадди Холли. В ней идет речь о том, что музыка умерла. Имеется в виду, что ушла эпоха рок-н-ролла. «Американский пирог» — это вовсе не пирог. Просто словом «пай» в те времена часто называли любимую, то есть сладкую, милую девушку. В песне есть также такие строчки, важные для нашей книги. «Да, я знаю, что ты влюблена в него, ведь я видел, как вы танцуете в спортзале. Вы оба сняли обувь. Дружище, я ведь врубаюсь в этот ритм и блюз. Я был одиноким влюбленным тинейджером с розовой гвоздикой и пикапом. Но я знаю, мне не повезло в тот день, когда музыка умерла». В то же время американский пирог, то есть яблочный пирог, это как бы символ всего типично американского, правда, песня скорбит по его кончине. Эта аллюзия в книге Шустермана очень многогранна, как и многие аллюзии писателя, которые для русского читателя по большей части остаются непонятными. Попробуйте поразмыслить сами. Аля не сказала бы, что общество нэшвиллских послесветов доставляло ей особенную радость. Каждое облако имеет свои характерные черты. Члены этой группы были настолько недружелюбными, даже когда старались проявить гостеприимство, что в их компании она чувствовала себя в лучшем случае неловко. Какое счастье оставить этих нелюдимов позади. «Скинджекерам никто не доверяет», — промолвил Миллс, как только они снова пустились в путь. «Книги Мэри Хайтауэр отнюдь не облегчают нам жизнь». «Когда-нибудь, — сказала Алли, — я разоблачу ее вранье». «Когда-нибудь, — сказал Миллс, — я буду не прочь разоблачить Мэри Хайтауэр самолично». Майки хранил молчание на этот счет. Алли внезапно осознала, что Майки теперь почти все время хранит молчание. Он всегда отличался некоторой замкнутостью, но теперь так ушел в себя, что шагать рядом с ним было истинным наказанием. «Поговори со мной, Майки», — попросила она. «Зачем? Мне нечего сказать». «Ну, расскажи что-нибудь, тогда и время пройдет быстрее». «Нет, не пройдет», — возразил он, уставившись в спины идущих впереди Милоса, Лосяры и Хомяка. Вот и весь разговор. Вновь воцарилась тишина, и хотя Али так и подмывала нагнать остальных, принять участие в их болтовне и посмеяться, но она осталась с Майки. Ох, как это было ей не по душе. На исходе дня они остановились на отдых, и оба, Майки и Миллс, исчезли. Али спросила Лосяру и Хомяка, куда они подевались. Лосяра, боковое зрение которого было сильно ограничено его шлемом, вообще редко когда замечал что-либо. Совсем иное дело Хомяк. «Миллс пошел вон туда». Он махнул рукой в сторону поселка с одной стороны дороги. «Сказал, что ему надо кое-что разведать». «Что?» «Он не сказал, не сказал. Говорил только, что скоро вернется». «А Майки? Он ушел вместе с ним?» При упоминании Майки Хомяк засуетился и стал еще больше напоминать грызуна. «Не-не, Майки с Миллсом никуда не ходит. Я видел, он двинул в другую сторону. Я не знаю, что он там делает. Не знаю и не хочу знать». С этими словами Хомяк бросил на Лосяру взгляд, полный такого страха, что тот пришел в недоумение. «Что с тобой такое?» — спросил Лосяра. «Ничего», — пискнул Хомяк. «Почему это со мной что-то должно быть, а? А?» Странное поведение Хомяка должно было подсказать Али, что дело нечисто, но ее ум был настолько занят событиями последнего времени, что она предпочла закрыть на все глаза. Так было легче. Когда позже вечером Миллс вернулся, он цвел улыбками, как майская роза. «Я обещал, что сегодня будет самый лучший урок из всех», — обратился он к Али. «Ты готова?» Али не представляла себе вечера лучше, чем они провели в Гранд Ол Опри, но решила довериться Миллсу. Он уже научил ее столь многому, и не только чистой технике скинджекинга. Он убедил ее в том, что она должна воспринимать себя и свои способности как должное. Она научилась получать удовольствие от скинджекинга. К лучшему или к худшему, Но ей в первую очередь необходимо было научиться именно этому. «Веди», — сказала она, и вдруг осознала, что протянула Милосу руку. Милос одарил ее невероятно широкой и самой хитрой улыбкой из всех, которые она когда-либо у него видела, и отказался принять руку Али. Она рассмеялась, чтобы скрыть свое смущение. Похоже, этот жест уже стал их маленькой игрой. Игрой только для них двоих. И у Милоса в ней было теперь преимущество.